А теперь, дети, послушайте еще одну маленькую сказочку про непослушного ослика. Так вот, жил-был на свете ужасный, прямый и непослушный ослик. Ах, какой он был капризный и строптивый! Посылает его мама в поле купить немного репейника, чтобы для него же испечь вкусное печенье. А ослик сейчас же... Не хочу! Зовет маму ослика обедать, а он... Не хочу! Отправляет маму ослика спать, потому что на часах уже 8 часов вечера, и маленьким детям пора ложиться в постельки, а он... Не хочу, не хочу, не хочу! И так всегда. Кто бы что у него ни попросил, у ослика один ответ – не хочу. Вот, как-то раз мама ослика должна была пойти на базар, чтобы купить разных овощей. Ну, там морковки, капусты, репы и всяких других вкусных вещей. Обращается она к ослику и ласково говорит ему. Милый сыночек, будь умным осликом, а я приду и принесу тебе... Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. Упрямый ослик даже не дослушал, что ему хотела сказать мама, и очень раскапризничался. Огорчилась бедная мать, грустно покачала головой и ушла. А ослик, топая всеми четырьмя ногами, продолжал громко-прегромко кричать свое. Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу. И вдруг он понял, что остался совсем один в доме. Он тут же замолчал, сел на скамейку и от скуки стал глядеть по сторонам. Туда посмотрел, сюда посмотрел. Но так ничего для себя интересного и не увидел. Он не заметил, как из своей норки в полу выглянула маленькая серая мышка. Потом подошла и тихонько окликнула его. Ослик, а ослик, тебе скучно? Давай поиграем вместе. Не хочу. Не хочешь? Ну и не надо. Обиделась мышка и опять спряталась в норку. Ну, а если сказать правду, то ослику очень бы хотелось поиграть с мышкой. Но его упрямство взяло верх. Сейчас он уже очень раскаивался в своем ответе, и вот с досады ослик изо всех сил стал еще громче кричать. Не хочу, не хочу, не хочу! И вдруг, какой ужас! Стена комнаты громко треснула и раздвинулась. И из этой трещины появился огромный, косматый, страшный, хмурый старик. Нос у него был крючком и свернут на сторону. Громадные глаза зло сверкали, кривой рот как-то странно улыбался. А в руках он держал толстую сучковатую палку. Трещина в стене снова сдвинулась, и старик стал медленно подходить к ослику. Очень испугался маленький ослик. Да как закричит! Ой, уходи отсюда, нехороший дедушка! Ты зачем пришел меня пугать? Уходи сейчас же, тебе говорят! Не хочу! Как ты сказал? Не хочу? Это только мне можно говорить, не хочу. Это я не хочу, понял? И тогда старик захохотал. Да так, что задрожал весь дом. А когда успокоился, сердитым басом сказал ослику. А ты знаешь, кто я? Нет. Я, дедушка, не хочу. Ты столько раз звал меня, что я, наконец, решил к тебе прийти. Ну что же ты дрожишь? Скажи-ка мне что-нибудь. Я тебя не звал. Откуда ты это взял? Тебе просто показалось. Ну, пожалуйста, дедушка, уходи отсюда. Уходи, откуда ты пришел. Не хочу, не хочу. Тут уж ослик не на шутку перепугался. Он забегал по комнате взад и вперед, пытаясь найти место, куда бы ему спрятаться, и, наконец, подбежал к двери, но она не открывалась. Ослик со всей силой дернул дверь за ручку и закричал. Да откроешься ты, наконец, противная дверь! А дверь ему так спокойно-спокойно отвечает. Не хочу. Совсем испугался ослик. Подбежал он к окошку и попытался открыть его. Но окошко тоже не открывалось. А бедный ослик со слезами на глазах стал просить его. Милый окошко, ну, пожалуйста, я прошу тебя, откройся. Ну, хотя всем немножечко приоткройся, пожалуйста. Не хочу. Ответило окошко. И тогда в отчаянии бедный ослик опустился на пол и горько-горько заплакал. А дедушка не хочу, который все это время очень внимательно наблюдал, как ослик бегал от двери к окошку и теперь уже вежливо обращался к ним со своими просьбами, сказал. Только нехорошие дети позволяют себе всякие грубости. Только невоспитанные дети топают ногами и капризничают. Сейчас же поднимись с пола! Обессиленный и испуганный ослик послушно встал на ноги и, спотыкаясь, поплелся к своей кроватке. И только он захотел лечь в нее, как кроватка громко крикнула. Не хочу! Не хочу, чтобы в меня ложился такой упрямый ослик. Не хочу! Широко открытыми от ужаса глазами несчастный ослик отпрыгнул от кроватки. И что бы с ним могло случиться дальше, просто не знаю. Но в этот самый момент, о радость, наконец-то за дверью послышались знакомые, такие дорогие мамины шаги. Дед не хочу вскочил, ударил палкой в стену, стена открылась и опять закрылась за ним, как будто бы его никогда и не было. А в комнату вошла мама. С радостным криком бросился к ней маленький ослик. Он обнимал и целовал свою маму. Он взял из ее рук тяжелую корзину с овощами и сказал. Мамочка, моя милая мамочка, как хорошо, что ты вернулась. Что случилось, мой маленький? Ты стал такой ласковый. Что с тобой случилось? Знаешь, мамочка, ну? Я очень хочу пойти и купить тебе репейник. Ой. Я хочу вовремя ложиться спать, да. Хочу кушать, когда ты позовешь меня. Ой. Я все-все хочу делать для тебя, мамочка, когда ты будешь о чем-нибудь просить меня. Мой маленький. И действительно, с тех пор маленький ослик был очень послушным и внимательным. Он больше никогда не капризничал, не грубил и делал все, о чем бы его ни попросили. А дедушка не хочу тоже больше никогда не появлялся, потому что маленький ослик очень изменился и своим хорошим поведением не давал ему для этого повода. Ну вот, дети, так благополучно закончилась наша маленькая сказочка. А теперь вот чудесный сон-кудесник к вам в кроватке снизошел, в туфлях бархатных, волшебных, он неслышно подошел. До свидания, до встречи с новой сказкой.